из бытия. Почему не смотришь ты? Ты боишься красоты. Себя считаешь ты недостойным. Счастье думаешь ты ей не дашь. Украдешь, обманешь и продашь. Молодость свою мечты подари другому ты. Себя считаю я недостойным. Посмотри вокруг, все для тебя. Женщина прекрасна, милая.